тот вечер Сюзанна отказалась разговаривать с журналистами, но уже в субботу утром беседовала с репортером газеты и охотно отвечала на все вопросы. Если бы даже я во что бы то ни стало хотел добыть материалы, компрометирующие Сюзанну Брук, мне бы пришлось отказаться от этой мысли и искать их где-то в другом месте. Я положил подшивку газет на место, заверил хранителя архива, что ничего не вырезал и не вырвал, вернулся в гостиницу, предварительно выпив по дороге стакан молока в кафе, и улегся спать. Не знаю, захотелось бы мне задерживаться в Россине и наводить дальнейшие справки, если бы не произошло нечто неожиданное. Это случилось во вторник. Я попросил разбудить меня в 8 часов, и когда раздался телефонный звонок, не поверил, что уже наступило утро, и взглянул на часы. 8:10. Черт бы побрал эти порядки в гостиницах, подумал я и снял трубку. Телефонистка сообщила, что меня вызывает Нью-Йорк. Я едва успел подумать, что в Нью-Йорке сейчас 9:10, как в трубке послышался голос Вульфа. «Арчи, ты?» «Совершенно верно. Доброе утро». «Совсем не доброе. Ты где?» «В постели». «Извини, пожалуйста, что я тебя побеспокоил. Вставай и сейчас же возвращайся домой. Мисс Брук мертва. Вчера нашли ее труп. Она убита. Немедленно выезжай в Нью-Йорк». В горле у меня вдруг пересохло, и я сделал глотательное движение. «Где?» — начал было я и снова глотнул. «Я выйду». «Во сколько ты будешь здесь?» «Часов в 12, в час. Ну и хорошо». Вульф положил трубку. Я разрешил себе посидеть 10 секунд на краю постели, потом встал, оделся, уложил саквояж, спустился на лифте в вестибюль, расплатился за номер, пешком прошел на стоянку машин и поехал в Чикаго. Я решил, что позавтракаю в аэропорту в Чикаго. Глава 4. Не в 12 и не в час, а уже без 5:02 я открывал ключом дверь старого особняка на западной 35-й улице. Нашему самолету пришлось с полчаса огибать грозовой фронт, прежде чем совершить посадку в Айдлуайлде, иначе говоря, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Я поставил на пол саквояж и снимал пальто, когда из кухни выбежал Фриц. «Боже, наконец-то!» — воскликнул он. «Мистер Вульф уже звонил в аэропорт. Вы же знаете, как он относится к авиации. Я все время подогревал для вас ленч. У нас сегодня молоки рыбы, зажаренные в душистых травах, но без петрушки». «Не возражаю, но... Арчи!» — послышался сердитый окрик. Я поспешил в столовую, расположенную по другую сторону вестибюля, если идти из кабинета. Вульф все еще сидел за столом и раскладывал на вафли ломтики сыра. «Сегодня превосходный день», — заметил я. «Знаю, что вы не расположены вторично вдыхать запах специй, и потому поем на кухне, а заодно просмотрю «Нью-Йорк Таймс». Перед вылетом я взял только самое раннее издание». Мы получали 2 экземпляра «Таймса». Один для Вульфа, газету ему подавали вместе с завтраком в его комнату, и один для меня. Я направился в кухню и нашел свой экземпляр на маленьком столе, за которым обычно завтракал. Я могу отсутствовать целую неделю, выполняя какое-нибудь поручение Вульфа, а Фриц, наверное, все равно будет ставить для меня прибор. Это так на него похоже. Я уселся и уже принялся искать в газете интересующие меня сообщения, когда Фриц поставил на стол еду в горячей тарелке и хлебницу. Я съел кусочек молок и немного хлеба, предварительно обмакнув его в подливку. Фрицу обычно удается приготовить превосходную подливку, если только он не намешает в нее петрушки. Как и в первом выпуске, я не нашел в газете никаких особых подробностей. Сюзанна Брук была найдена убитой в понедельник, 9:00 в комнате на 3-м этаже дома на 128-й улице. Ее труп обнаружил Данбер Уипл, сотрудник Комитета защиты гражданских прав. Смерть наступила в результате неоднократных ударов по голове. Все это я уже знал. Я знал и некоторые другие детали, о которых газеты сообщили только в позднейших выпусках, а именно Сюзанна Брук безвозмездно работала в КЗГП, проживала вместе со своей вдовствующей матерью в квартире на Парк-авеню, а Данбар Уипл был 23-летним сыном старшего преподавателя антропологии Колумбийского университета.